и дева ветра переносить семя с цветка пыльцы на цветок зачатия. А разве это, если разобраться, настоящее половое оплодотворение? Не родственно ли то, что делает ветер, оплодотворению коровы лучом луны? Не является ли это уже переходом к более высокому оплодотворению и к девственному зачатию? «Оплодотворяет не ветер», — сказал Потифар. «Не говори этого, великий мой господин. Я слышал, что ласковое дуновение зефира иной раз оплодотворяет птиц задолго до запретной для охоты поры. Ибо это дуновение Духа Божьего, и ветер есть дух, если о художниках птаха, которые наполняют мир прекрасными изображениями. Никто не может сказать, плодовиты ли они как мужчины или как женщины, ибо плодовитость — это двуполое и бесполое, то есть девственное, то и сам мир полон бесполых оплодотворений и зачатий от дуновения духа. Бог — Отец и Творец мира и всего сущего не потому, что они родятся от семени. Иной силой вложил предвечный в материю то плодородное начало, которое видоизменяет и размножает ее. Все многообразие вещей существовало сначала в помыслах Бога, и творец этого многообразия — слово, несомое дуновением духа. Такие занятные сцены никогда еще не разыгрывались ни в доме, ни во дворе египтянина. Потифар стоял, опершись на посох, и слушал. Тонкие черты его лица отражали борьбу терпимой насмешливости, которую он в угоду приличиям старался изобразить с некой удовлетворенностью, достаточно полной, чтобы назвать ее радостью, даже счастьем, настолько в сущности полной, что вряд ли следовало бы и говорить о какой бы то ни было борьбе с иронией, ибо победа благодарной удовлетворенности была явно предрешена. Рядом с ним стоял остробородый Монткау, управляющий, и смущенно, недоверчиво, благодарно, с признательностью, походивший уже скорее на восторг, глядел своими маленькими, покрасневшими, припухшими снизу глазами в говорящее лицо купленного им раба, этого мальчика, который делал нечто такое, что его самого управляющего научило делать его верность слуги, его любовь к своему благородному господину, но только делал это куда более возвышенным, нежным и действенным образом. А за Монткау стоял Дуду, супруг Цесет, оскорбленный глухотой господина к его словам, но не осмелившийся при виде такого внимания к этому молодому рабу вмешиваться вторично и прекратить беседу, в которой этот болван явно добился большого успеха и добился к его, карлика, супруга, невыгоде, ибо ему казалось, что бесстыдные и неуместные речи этого раба, столь жадно впитываемые хозяином, наносят какой-то урон его, карлика, достоинству и обесценивают то, что составляло надежную гордость его жизни и его преимущество перед некоторыми, как маленькими, так и большими людьми. Если уж речь зашла о маленьких, то здесь был еще сморчок Боголюб, взволнованный и восхищенный успехом своего подоплечного, предельно довольной ловкостью, с какой тот воспользовался минуткой и доказал, что он, карлик, недаром за него ратовал. Еще стояли здесь два писца. Ничего подобного они никогда не едали. Но пытливый взгляд на лица хозяина и управляющего, а также собственные впечатления, не дали им повода для смеха. А у своего дерева, перед этими слушателями с улыбкой на устах, стоял Иосиф и летействовал самым очаровательным образом. Он давно уже отказался от рабьей позы, которая его поначалу сковывала, и стоял с приятно непринужденным видом, по-ораторски сопровождая умелыми жестами свои рассуждения о дуновении духа, о высшем зачатии, лившиеся из его уст плавно и без усилий, с веселой серьезностью. Совсем так же стоял он в темнеющей колоннаде этого сада, как стоит в храме вдохновленное небом дитя,